отправился пошататься по городу, в надежде выудить еще какую-нибудь интересную новость относительно гетмана и его предприятий. Мазепа вышел из верхнего города, собственно, замка Гадюрского, в котором находился и дом воеводы, и спустился в нижний город. Внизу, подальше от гетмана и его стражи, языки, очевидно, ворочаются свободней, решил он. Да и самому лучше прежде времени не показываться на глаза. Нижний город Гадюч располагался у подножия возвышенности, на которой находился замок, заключая его в своих пределах. После неприглядных осенних дней выглянуло, наконец, солнышко. Облака на западе разорвались, растянулись по небу длинными белыми пасмами, сквозь которые проглянула всюду ясная лазурь. Ветер утих, в воздухе почувствовалась сухая теплота. Солнце заходило тихо и плавно, обещая на завтра погожий день. День был субботний, а потому на улицах виднелось довольно много народа. У ворот своих домов сидели на лавочках, греясь на солнце, почтенные горожанки в чистых белых намитках и передавали друг другу дневные новости. По улицам по направлению к церкви проходили степенные горожане в темных длиннополых одеждах в сопровождении своих супруг и молоденьких быстроглазых дочерей. То там, то сям проходил казак, молодецки подмаргивая закрытым намитками горожанкам. Или проносился на коне пышно разодетый телохранитель гетмана. Крамари торопливо закрывали свои крамницы. Издали слышался колокольный звон. Пройдя так по узеньким улицам города, Мазепа зашел в один из городских шинков. Народу в нем оказалось немного. Говорили все в полголоса, постоянно оглядываясь по сторонам. О гетмане же и о совершающихся кругом событиях никто не упоминал ни словом. Да, видимо, все здесь держалось на стороже, опасаясь шпионов гетмана, которые сообщали ему решительно обо всем, что совершалось в городе. Убедившись в том, что здесь ему не придется ничего услышать, Мазепа выпил свою кружку пива, заплатил за нее и поспешил выйти. Так зашел он в другой шинок, в третий, и всюду его постигала та же неудача. Однако он решил еще раз попытать счастье и зашел в один из лучших шинков города, находившихся под городской ратушей. Но здесь его ожидало еще худшее разочарование. В шинке, кроме хозяина, был всего только один посетитель. Степенный пожилой горожанин, ведший беседу с хозяином. Горожанин доказывал хозяину, что чаровница гораздо страшнее колдунов, и что вообще нечистая сила охотнее входит в сношение с женщинами. Хозяин охотно соглашался с ним. Но и этот разговор скоро прекратился. Горожанин допил свое пиво, распрощался с хозяином и вышел из шинка.